Приложение. Стороны света по таларской традиции. Полночь, полночный закат, закат, полуденный закат, полдень, полуденный восход, восход, полночный восход. Стороны света в морской терминологии Талара. Нор, Бра, Дау, Айн, Юно, Фер, Ней, Руб. А летосчисление. При изучении хронологии следует непременно иметь в виду, что не существует до сих пор какой-то единой точки отсчета. Даже летосчисление ларов, небесные годы, было введено лишь через некоторое количество лет после окончания шторма и переселения ларов в небеса. И это количество до сих пор не определено точно. Разные исследователи называют разные цифры, от 7 лет до 11. К тому же ни у ларов, ни у кого-либо другого нет точно фиксированной даты окончания шторма, ибо какое-то время его затухающие волны все еще прокатывались по планете. Первые 700 с лишним лет после шторма на Земле не существовало ни упорядоченной хронологии, ни четко датированных летописей, по крайней мере, современная наука не располагает фактами, способными как доказать, так и опровергнуть эту точку зрения. В дальнейшем, на протяжении долгих столетий, соперничавшие государства и отдаленные страны, порой вообще представления не имевшие о существовании друг друга, придерживались своих собственных систем летосчисления. Более-менее полное представление об этом периоде дает труд Гармара Кора «Хаос и хронология. Магистериум. 3466 год Х.Э.». Впоследствии из-за диктуемого жизнью стремления к упорядоченности, после многих попыток достичь взаимопонимания и согласия, и даже нескольких войн по этому поводу, почти повсеместно было установлено единое летосчисление, так называемая Харумская эра. В настоящее время текущий год уларов 5506 год небесных лет. В этой системе датируются все императорские указы, предназначенные для жителей Земли. На Земле 3716 год Харумской эры. Однако есть два исключения. Первое. Великие магистры, правители Святой Земли, 243 года назад ввели летосчисление со дня гнева Господнего. Таким образом, в Святой Земле сегодня 5511 год СДГГ. Второе. После отделения плана от Ронеро, первый гланский король повелел считать нынешний год первым годом вольности. Сегодня в Глане 613 год вольности. Календарь. Таларский год состоит из 7 месяцев. Дату, Шелул, Фион, Квинтилий, Ревун, Атум, Северус. Каждый месяц из 7 недель по 7 дней. В конце первых 6 месяцев есть еще по 3 дня без чисел, именуемых безымянными днями или календами. После Северуса следует 7 дней календ. Календа, Датуша, Квинтилия и Атума считаются скверными днями. В этот период стараются воздержаться от дел, не пускаются в путешествия или плавания, не играют свадеб, не устраивают никаких торжеств. В древности на эти календы даже прекращались войны. Календы Элула, Фиона и Ревуна, наоборот, считаются крайне благоприятными для начинаний и временем праздников. Календы Северуса, канун Нового года, в эти дни торжества особенно пышны, именно к календам Северуса дворяне стараются приурочивать свадьбы, а гильдии — свои праздники. Геральдические щиты. Согласно правилам геральдики, существует лишь 7 разновидностей гербовых щитов для гербов государств, городов, дворян. Разновидности эти следующие. Датир, Джунарг, Даугар, Драглор, Дамблон, Дегуар, Дуарат. Как правило, Датир и Дуарат служат гербовыми щитами лишь для дворян, не имеющих титула, а гербы городов чаще всего имеют форму дамблона. Флаги государств. Флаги веглавского ковенанта. Примечание. Ковенант от слова «ковенантус», означавшего на одном из древних языков «согласие». Веглавский ковенант или Большой концерт, принятое в обиходе название ежегодного конгресса семи королей и великого герцога Харландского, съезжавшихся в ронерском городе Веглав, где решаются самые важные дела и принимаются решения по вопросам большой политики. Конец примечания. Лоран. Горизонтальные синие и зеленые полосы, флаг обведен белой каймой, добавленной как знак траура после завершения строительства Великого канала и потери провинций, оставшихся на континенте. Харлан. Шахматная доска из 6 черных квадратов, 6 белых и 6 коричневых. Снольдер. Желтое полотнище с черным силуэтом сфинкса. Ронеро. Горизонтальные синие и черные полосы. Глан. Горизонтальные черные и красные полосы. Гарот. Белое полотнище с черным солнцем. Шаган. Вертикальные зеленые, желтые и черные полосы. Сигур. Горизонтальные синие и красные полосы. Прочие флаги. Святая земля. Фиолетовое полотнище с желтым крылатым диском. Балонг. Синее полотнище, затканное золотыми пчелами. Ганза. Темно-синее полотнище с белым кругом, в круге черный силуэт корабля с зарифленными парусами. Некоторые сведения о геральдическом значении иных цветов. Синий цвет издавна символизировал честь, честность, благородство. Фиолетовый — мудрость, зеленый — надежду, черный — упорство, красный — отвагу, жизненную силу, желтый — богатство. Белый — вообще-то символизирует чистоту помыслов, но из-за того, что он издавна почитается символом смерти, в геральдике его стараются не употреблять. Гербы государств. Веглавский ковенант. Лоран. Датир. Две синих и одна зеленая вертикальные полосы, на зеленой — три золотых кольца, на синих — по золотому якорю. Харлан. Датир разделен на 4 квадрата, 2 белых и 2 коричневых. В белых квадратах по коричневому мечу острием вверх, в коричневых по белому мечу острием вверх. Снольдер. Доугар. Фиолетово-желтую клетку. В центре щита золотой лев, стоящий на задних лапах. Ронеро. Доугар. Разделен по вертикали на синюю и черную половины. На синей — золотая лилия, на черной — зеркало Аннура, имеющий вид серебряного круга в золотой оправе. Глан. Дегуар. Щит черный с золотой каймой. В центре золотой силуэт медвежьей головы. По 5 углам золотые цветы чертополоха. Гарот. Дамблон. На белом фоне черное весло, скрещенное с золотым скипетром. Шаган. Драглор. На синем поле золотой колокол. Сигур. Дуарат. Разделен горизонтальной линией на две половины. Верхняя — золотой парус на зеленом поле, нижняя — 5 вертикальных полос, 2 зеленых, 2 желтых, и на их фоне черный герб морских королей. Нужно добавить, что герб государства является гербом его короля. Прочие гербы. Святая земля — Дуарат. На зеленом поле золотой одноглавый орел Акилла, держащий в лапах меч и крест единого Творца. Балонг, Джунарк. На красном поле с 5 узкими вертикальными линиями золотые весы. Щит окаймлен золотыми пчелами. Ганза, Дроглор. На темно-синем фоне красная ладонь. Короны Веглавского ковенанта. Лоран. Корона закрытая. Обруч шириной в 2 джайма с изображением дубовых листьев. Примечание: джайм — мера длины, применяемые лишь в геральдике, около 3 сантиметров. Конец примечания. 16 зубцов в виде шипов, отклоненных на 45 градусов наружу от вертикальной оси обруча. У основания каждого рубин, ограненный розой, закрыто остроконечным колпаком из синего бархата на золотом внешнем каркасе в виде 8 сходящихся дуг. Харлан. Обычная герцогская корона, но украшенная 14 ограненными бриллиантами и закрытая решетчатым плетением в форме полусферы. Снольдер. Корона закрытая. 2 разомкнутых круга, каждый шириной в джайм, соединенных 4 перемычками. На перемычках по рубину, ограненному в форме полусферы. В каждом секторе меж перемычками по 3 бриллианта, ограненных розой. Впереди, над лбом, золотое изображение кобры с раздутым капюшоном и бриллиантовыми глазами. Туловище кобры, изогнутое дугой, выпуклостью вверх, закрывает корону. Касаясь противоположного ее края, где вделан черный алмаз Бараини, неограненный, весом 480 квинутнов. Зубцы отсутствуют. Примечание: квинутн – мера веса в ювелирном деле. 0,25 грамма. Конец примечания. Ронеро – корона открытая, обруч шириной в 2 джайма, по которому проходят 3 пояса из накладных лилий, и в центре каждого цветка – рубин, ограненный полусферой. 8 зубцов в виде равнобедренных треугольников, слегка отклоненных от вертикальной оси обруча. Глан – корона открытая, кольцо шириной в джайм, 12 зубцов, 6 в виде цветков чертополоха, 6 в виде трилистников клевера. В основании каждого зубца рубин ленточной огранки. Впереди, над лбом, желтый алмаз эндари. Неограненный вес 300 квинутнов. Гарот, корона закрытая. Обруч шириной в 2 джайма, по верхней и нижней кромкам проходят 2 накладных пояска, имеющих форму цепи с овальными звеньями. В центре каждого звена рубин, ограненный в форме трехгранной пирамиды. 8 прямоугольных зубцов. Закрыто 2 полукружиями-дугами, в точке пересечения которых солнце, выточенное из черного опала. Шаган, корона открытая. Обруч шириной в 2 джайма с 7 зубцами в виде ласточкиного хвоста. У основания 3 ограненные рубины, у основания 4 ограненные изумруды. Сигур, корона открытая. Обруч шириной в 2 джайма с гравировкой в виде якорей и скрещенных весел. 7 зубцов в виде трезубца руагату, у основания трезубцев ограненные сапфиры. Прочие короны. Корона великого магистра Святой Земли открытая. Обруч шириной в джайм, впереди над лбом крылатый диск с неограненным рубином в центре, на противоположной стороне крест единого Творца. Зубцы отсутствуют. Балонг. Избираемый на 3 года старшина Патриции в Круглой башне, носит корону в виде обруча шириной в 2 джайма с 7 зубцами, повторяющими формой круглую башню. Все короны изготовлены из чистого золота. Не считая короны великого магистра, она из железа. Дворянские короны и титулы. Дворяне Випавского ковенанта и пограничья носят следующие титулы. Первый – принцы короны, второй – принцы крови, третий – герцог, четвертый – князь, пятый – граф, шестой – барон, седьмой – маркиз. Принцы и принцессы короны – потомки правящего монарха. Они носят корону в виде обруча шириной в джайм, закрытого 2 полукружьями-дугами, в точке пересечения которых миниатюрное подобие королевской короны. Принцы и принцессы крови – потомки братьев и сестер правящего монарха. Носят корону, повторяющую герцогскую, но закрытую полукружием дугой с миниатюрным подобием государственного герба. Герцогская корона – обруч с 7 прямоугольными зубцами, перемежаемыми 7 дубовыми листьями. Княжеская корона – обруч с 7 прямоугольными зубцами, перемежаемыми 7 земляничными листьями. Графская корона – обруч с 14 шариками. Баронская корона – обруч с 7 треугольными зубцами, перемежаемыми 7 шариками. Корона маркиза – обруч с 7 полукруглыми зубцами и в центре каждого прорезь в форме дуарата. Короны титулованных дворян, имеющих право вольных ярлов, украшены рубинами. В 3711 году Ха.Э. Веглавский ковенант лишил владетелей вольных маноров, в том числе и королей, прав вольных ярлов, сохранив таковые лишь за ярлами пограничья, ну и для последних введены ограничения по количеству лиц, коих ярлы вольны в течение года возвести в дворянство. При посещении титулованным дворянином королевского дворца, а также в дни некоторых торжеств, следует непременно быть в приличествующей титулу короне. В обычные же дни можно ограничиться золотой цепью, золотыми шпорами и перстнем с миниатюрным подобием короны. Дворяне, дабы отличить свое положение, носят золотую цепь установленного образца и золотые шпоры. Гландские обычаи несколько отличаются от иных, там существует своя система, признанная веглавским ковенантом. Первое. Гланфорд, нетитулованный дворянин, носит золотую цепь и золотые шпоры. Второй – Глеф, соответствует маркизу, барону или графу, золотые шпоры и золотую цепь с семью подвесками в виде цветов чертополоха. Третье — глэрт, соответствует князю или герцогу, золотые шпоры, золотую цепь с медальоном, на коем изображена медвежья голова. В Болонге дворянства нет, но для знатнейших и богатейших граждан существуют титулы нобеля и патриция. Нобель носит на груди золотой медальон с гравировкой в виде весов, окруженных пчелами. Стоящий выше нобеля патриции — золотую пектораль с такой же гравировкой и жезл, увенчанный миниатюрным подобием круглой башни. Семеро патрициев круглой башни, правящие Болонгом, обязаны во всякое время появляться на публике в алом плаще, затканном золотыми пчелами, и синей шапочке митри, с четырех сторон украшенной золотыми изображениями круглой башни. При всем они опираются на посох с навершием в виде государственного герба. Всякие попытки Болонга добиться приравнения нобелей и патрициев к дворянам неизменно отклонялись ковенантам. О правилах, заведенных в Святой Земле, более полное представление даст соответствующий фрагмент из книги Реверена Гонзака. Краткие сведения о Реверене Гонзаке. Примечание. Реверен почтенный. Так именуются на Сильване люди из сословия книжников Скрибаносы. Соответствует таларскому метр. Конец примечания. Реверен Гонзак, 3627 Х.Э., Скрибанус, служивший при царской библиотеке в Австрии, Гиперборея, Сильвана. В 3668 году Х.Э. прибыл на Талар. В период с 3668 по 3679 работал в библиотеках разных стран, жил в Лоране, Снольдере, Ронеро, побывал в пограничье, Иллюзоре, Глане, Болонге, пяти из вольных маноров, совершил три морских путешествия. Некоторые историки считают его шпионом царя Гипербореи, но люди из таларских тайных служб никогда не высказывали своего отношения к этой версии. Необходимо учитывать, что порой крайне трудно провести границу между профессиональным разведчиком и любознательным путешественником из дальних стран, поскольку кропотливо собираемая первым информация частенько попадает на тот же стол, что и ученые записки второго, о чем второй ничего не подозревает. Как бы то ни было, в Равене трудами коллегии Ремиденума в 3681 году Хае вышла в свет книга Гонзака «Трижды семь писем скромного книжника Гонзака на Сильвану, другу своему Чейчедагону, о таларских делах, обычаях и установлениях». Вопреки заглавию, писем в книге всего 16. Гонзак пропал без вести в промежутке между 36-м Северуса 3679 года и 14-м Датуша 3680 года. Его следы теряются в полуночных провинциях Ронеро, малонаселенных и пользующихся дурной славой диковатых мест. Не исключено, что сильванский Скрибанус, человек отнюдь не бедный, любивший жить и путешествовать с комфортом, стал жертвой разбойников или волчьих голов. Известно также, что Гонзак намеревался предпринять экспедицию в Хельстад, для чего, быть может, и отправился в те места, где оборвался его след. Книга Гонзака, пусть и незавершенная, помимо многих интересных наблюдений, представляет собой еще и своеобразную краткую энциклопедию, дающую постороннему читателю неплохое представление о таларском укладе жизни, благодаря чему она и была в 4998 году НГ включена Императорской коллегией просвещения в список учебных пособий для благородных ларов по теме «Современный Талар», выпущена в компьютерном и типографском вариантах. О титулах, сословиях и многом другом. Письмо третье Реверена Гонзака. Рассказ об устроении общества, друг мой Чейчедагон, я начну с королей, чему ты вряд ли удивишься, ибо когда нам случится озирать гору, взгляд наш непременно падет прежде всего на вершину, а уж оттуда странствовать будет к земле. Короли таларские воистину самовластные владыки, что отражено и в тамошних законах, гласящих, что монарх пребывает превыше закона. Сам же, будь возникнет такая надобность, или, увы, каприз, как нам известно о венценосцах двух планет, может решать многие дела не по писанным законам, а исключительно по своей воле. Должен тут же оговориться, что самовластие это, кажущееся всеобъемлющим, ограничено иными древними традициями. Есть права дворян, и сословий, и гильдий, и даже крестьян, на кое посягать и король не волен. Однако ж за пределами сих ограничений открывается весьма обширная область для самодержавного произвола, и подданным остается лишь уповать, что восседающий на троне монарх наделен достаточным умом и здравомыслием, дабы не ущемлять народ свой без меры. Как и в нашем Отечестве, дворяне здесь первенствуют над всеми иными. Нельзя стать офицером, ни сухопутным, ни морским, если ты не дворянин. И высшие пять гражданских чинов доступны одним лишь дворянам, и землею с крестьянами могут владеть одни дворяне, и ордена иные жалуются одним дворянам. Им одним дозволено строить в домах балконы и иметь в окнах витражи. Следом идут так называемые семь высоких сословий. Сословие чернильницы объединяет судейских, адвокатов и чиновничество с первого гражданского чина по двенадцатый. Отличительным знаком оного служит серебряный пояс с серебряной же чернильницей установленного образца. Образцы таковые в разных государствах разные, а у чиновников есть еще и мундиры, в каждом ведомстве свои. И каждый гражданский чин имеет свои отличия, подобно тому, как это обстоит с воинскими чинами. Сословия храма составляют разных богов-служители, коих отличают одеяния и атрибуты, единые для всего Талара, независимо от страны. О Святой Земле поговорим подробнее в другой раз. Сословия мер и весов образуют купцы, банкиры и ювелиры. Причем не всякие купцы, а лишь те, что имеют капиталы не ниже определенного предела. Отличительным знаком сего сословия служит серебряный пояс с замшевым кошелем особого вида. Сословие циркуля — это инженеры и архитекторы, коих отличает короткий плащ особого фасона, скрепленный у горла серебряной цепочкой, крепящейся двумя серебряными же бляхами с изображением циркуля. Сословие совы — это ученые, книжники, книготорговцы и учителя. Они носят плащ особого фасона с пелериной, где цепочку крепят две серебряные бляхи с изображением книги и пера, а также круглый берет с серебряным изображением совы. В разных государствах цвет оного наряда бывает разным. Живи мы на Таларе, друг Чедагон, в таком наряде и щеголяли бы, что, впрочем, не лучше и не хуже наших с тобой шапочек-реверенов, украшенных жемчужинами до плащей и посохов. Сословие свободных искусств — художники, музыканты, скульпторы и актеры — знаком своим имеет серебряную цепь с серебряной же бляхой, на коей изящно выгравирована мифологическая птица Сирин, издавна почитаемая символом творческого вдохновения. И не всякие актеры состоят в всем сословии, а лишь те, что происходят из семей потомственных актеров театра, имеющих статус королевских. А прочие же актеры именуются пренебрежительно фиглярами, и место им отведено в одной из последних гильдий, о чем напишу ниже. Сословие чаши и ланцета составляют медики и аптекари. Знаком им служит длинная мантия особого фасона, черная шапочка, украшенная серебряной бляхой с изображением обвивающей чашу змеи, а также своеобразного вида кожаная сумка, служащая также и практическим целям, ибо в ней носятся снадобья, инструменты и прочее, потребное в работе. Сословия эти обладают правом на покупку земли, но крестьяне во владение им не положены. В виде особой милости случается, король жалует кому-либо право в течение определенного срока получать доход с того или иного коронного имения, и срок этот редко превышает год. Понятно, есть имения крайне прибыльные, а есть и скудные, что при оказании монаршей милости непременно и учитывается. Те, кто входит в сословие, имеют право носить золотые украшения без ограничения количества, но без драгоценных камней. Разве что король пожалует кому перстень с драгоценным камнем. Равным образом их столовая утварь из драгоценных металлов может быть украшена самоцветами лишь соизволения короля. Здесь стоит добавить, что согласно незыблемым законам природы, применимым и к жизни человеческого общества, Недостаток чего-либо немедленно восполняется за счет иного качества. Подобно тому, как слепые обладают невероятно тонким слухом, а горбуны бывают необыкновенно сильны. Вот и выходит, сословия восполняют отсутствие драгоценных камней искусством выделки, а потому украшения их и утварь порой превосходят дворянские изощренностью выработки и мастерством украшательства. Дворяне поступают на службу во множестве, ибо на Таларе повсюду действует закон первородства, согласно коему все сыновья имеют право на дворянское звание или титул, а вот имение, движимое и недвижимое, достается в целости самому старшему или дочери, если нет потомков мужского пола. Прочие же сыновья, получив малое денежное вспомоществование, вынуждены искать службы за жалование, либо по талантам своим искать себе место в одном из сословий. Предпочтительнее всего военная служба, а также и полицейская, но непременно на должностях, приравненных к офицерским. Кроме военной службы, для дворян по традиции более всего предпочтительны занятия, входящие в компетенцию сословий чернильницы и совы, а также циркуля, но в областях, относящихся к военному делу и мореплаванию. Не возбраняется и войти в иные сословия, но дворянин, попавший в таковые, стоит в глазах общества несравненно ниже. Что до сословия меры весов, то дворянину зазорно заниматься торговлей либо банкирским делом. Промыслы, приличествующие дворянину, сводятся к четырем вещам – коневодству, виноторговле, изготовлению винных бутылок, морским перевозкам на собственных судах и ювелирному делу. Дворянин имеет право устраивать в своих землях заводы, но при строгом условии заводы эти должны работать непременно на сырье, производимом в своих же поместьях. А если сырья этого нет, то и заводы устраивать нельзя. Дворянин еще обладает правом на речные перевозки на собственных судах, но опять-таки при строгом условии, что перевозит произведенное в собственных поместьях или закупленное для нужд такового. Все эти установления заведены в свое время весьма умными людьми, ибо служат к выгоде общества и бесперебойной работе государственного механизма. Гильдии таларские имеют следующий вид. Первое. Оружейники. Цехи доспешных дел мастеров, мечных дел мастеров, арбалетных дел мастеров, копейных дел мастеров, пушечных дел мастеров, ружейных дел мастеров, ракетных дел мастеров, пороховых дел мастеров. Второе. Мастера тонких работ. Ювелирные подмастерья, мастера врачебного инструмента, мастера счетных устройств, оптики, часовщики, мастера утвари для ученых. Третье. Похоронных дел мастера. Четвертое. Приказчики торговые и банкирские. Пятое. Меховщики. Шестое. Мастера каменного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов. Седьмое. Мастера деревянного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов. Восьмая – водопроводных дел мастера. Девятая – фонарщики, цехи фонарщиков, мастеров фейерверка, мастеров домашних светильников из металлов. Десятая – стеклодувы, цехи стеклодувов, стеклянной посуды, уличных фонарей, домашних светильников из стекла, витражных дел мастеров. Серебряные гильдии. Первое – кораблестроители, второе – моряки, третье – речные матросы, четвертое – мастера изящных работ, цехи изящной мебели, благородной посуды, благородных тканей, пятое – стражи порядка, сюда входят палачи, тюремная стража, полиция и ночные сторожа, шестая – содержатели псарин и псари, седьмая – содержатели постоялых дворов и трактиров, и горных, и танцевальных залов. Сюда включены лишь те заведения, кои имеют высший разряд и предназначены для благородной публики, дворян и сословий. А содержатели заведений рангом пониже включены в гильдию градских обывателей. Восьмая – гуртовщики. Девятая – ремесленники по дереву, цехи столяров, каретников, тележников, сундучников. Десятая – парикмахеры. Опять-таки те, кто обслуживает благородную публику. Прочие же именуются скопом цирюльниками. Бронзовые гильдии. Первое – пожарные, второе – кузнецы, третье – ветеринары, четвертое – почтари и телеграфисты, пятое – шляпники,

Особо крупные войны, истощающие государство и требующие предельного напряжения всех сил, на Таларии бывают, но весьма редки. Те же, что вспыхивают и ведутся, часто сводятся к 2-3 битвам, где обе стороны выставляют лишь по несколько полков. Так же обстоит и с морскими сражениями, где сходятся не более десятка другого вымпелов с каждой стороны. Иные войны оканчиваются осадой крепостей, иные рейдами 1-2 полков на вражескую территорию. Мирное же население, считается, не должно участвовать в войне, как бы к ней ни относилось. Единственным исключением предстает лишь воинственный глан, чьи рубежи сильнее мечей охраняет ясное осознание того, что любому вторгшемуся придется ждать удара от каждой руки из-за каждого куста. С другой стороны, по законам современной войны и у армии противника нет привычки зверствовать против мирного населения, хотя оно несет неизбежный ущерб в виде увода скота, грабежей и насилия над женским полом, а порой и взятые города бывают отдаваемы войску на разграбление. Такова уж война, сама по себе являющаяся бедствием. Некоторые заметки о морских островах. Выдержки из 14-го письма реверена Гонзага. О всевозможных чудесах, диковинах, встречах и впечатлениях, с коими я столкнулся во время 3 своих морских путешествий, напишу еще отдельную книгу, каковая, похвастаюсь, на 2/3 уже готова. Примечание. Ни этой книги, ни каких-либо относившихся бы к ней заметок в бумагах Гонзага не обнаружено. Конец примечания. А пока что, друг мой Чедагон, ограничусь тем, что перечислю самые заметные морские острова и опишу их кратко. Надобно прежде всего заметить с превеликой завистью, что мореплаванию на Таларе благоприятствует одно существеннейшее обстоятельство. Моря там, в отличие от наших, пресноводные, и корабельщикам не грозит смерть от жажды. Ходят даже разговоры среди ученых, что великая река Ител есть поток, вытекающий из моря, подземным течением проделывающий часть пути и выходящий в Хельстаде на поверхность. К этому предположению стоит прислушаться, учитывая странное строение реки Ител. Словно бы из ниоткуда, берущая немалое количество полноводных рукавов, на каковые она разделяется, а ведь со всеми прочими реками обстоит как раз наоборот. Притоки питают реки, а не реки в обилии порождают рукава. Однако проверить это предположение трудно. Экспедиции к устью Итела опасны. Пробовали иные сбрасывать с кораблей в Фалейском заливе изрядное количество плотно закупоренных пустых бутылок, надеясь, что некоторые из них, пройдя гипотетическим подводным течением, всплывут в низовьях реки, но не слышно, чтобы принесло это успех, что, впрочем, как не доказывает существование подземного потока, так и не отвергает. Так вот, планета Талар делится на полушарие восхода и полушарие заката. В первом и лежит Харум. К полудню от него расположены острова Бару числом 11. 4 из них, более обширные, принадлежат Снольдеру, а прочие 7 — Гароту. Острова эти никакой пользы почти не приносят. Не разведано там ни ценных руд, ни благородных металлов, а земля большей частью скудна для землепашества или скотоводства, так что владеющие ими извлекают выгоду главным образом моральную. Ибо государство подобно малым детям. Каждый клочок земли для них, что любимая безделушка, каковую не отдадут другому, даже если надоело. К закату от Харума лежит Катайр-Крафинт. Остров большой, размерами не уступающий Харлану. Там текут 2 реки, есть обширные пастбища, оловянные и медные рудники, месторождение мрамора и каменоломни, на коих трудятся каторжники. Есть там города и деревни. Катайр-Крафинт принадлежит Снальдеру. К полуночному закату от Катайр-Крафинда находится Инберколпта. Островов в данном архипелаге около 900, но редкие из них превышают размерами 2-3 югеров, и расположены они крайне густо, очень близко друг к другу, собраны так, что разделяющие их воды весьма узки, где шириной в полет стрелы, а где можно без труда перебросить камень с островка на островок. Примечание. Югер — квадратная лига. Конец примечания. Протоки Инберколпта являют собой сущий лабиринт. где незнакомый с архипелагом кормщик может блуждать неделями, не находя выхода в океан. Да и опытные лоцманы не рискуют углубляться в самое сердце Инберкольпта, благо что и делать там занятому человеку нечего. Только на внешних островах останавливаются проплывающие корабли, ибо у Инберкольпта проходит один из оживленных морских путей, и вездесущие ганзейцы еще в древние времена устроили там три порта, а в позднейшие годы разные государства заложили угольные склады для своих пароходов. В глубине же Инберкольпта любят укрываться превосходно знающие те места пираты, и погоня за ними затруднительна, хотя случается. Всякое болтают о центральных областях Инберкольпта, я к этому еще вернусь в своей книге о тайнах океана. Инберкольпта никому не принадлежит, и большинство его островов необитаемы. На таларском древнем языке, ныне вышедшем из употребления, Инберкольпта означает «устье реки». И ученые люди уверяют, будто с птичьего полета архипелаг и впрямь напоминает, если мысленно дорисовать недостающее, устье гигантской реки, дельту с многочисленными островками. Возможно, есть правда в легендах, утверждающих, будто до шторма места те были суши с протекающей по ней рекой. Отчего только и осталось, что Инберкольпта. Примерно на равном расстоянии меж Инберкольпта и Лораном, только лигах в 100 к полуночи, лежит остров Стагар, и он невелик. Жители его пользуются мрачной славой первых на Таларе морских колдунов, весьма сведущих во всем, что касается погоды, течений, бурь, дождей и ветров, а также морской нечисти. И слава эта вполне заслужена. Оттого-то по некоему молчаливому уговору харунские державы претензии на Стагар не предъявляют, стараясь с ним не связываться. Благо и взять с него нечего. Формально остров принадлежит лоранской короне, от каковой на Стагаре присутствует губернатор с небольшим количеством чиновников и солдат, но вмешательства в местную жизнь он не оказывает, и последнее идет своим чередом. Коренных обитателей там насчитывается около 3000. Малая часть живет плугом, а большая — рыбной ловлей. Лоранцы туда не переселяются, ибо Стагар скуден и каменист. Есть там при городке, также именуемом Стагаром, большой порт. В городке и прибывают губернатор с гарнизоном, а также некоторое число ссыльных, среди коих есть и знатные. Примерно в 1500 лиг к полуночному закату от Стагара лежит Темайр. Остров сей служит ларом портом, откуда летают на Сильвану и обратно те межпланетные исполинские ладьи, на одной из которых я сюда и прибыл. На Темайре есть большой порт, куда прибывают корабли, привозя убывающих на Сильвану и прибывающих оттуда вкупе с их товарами. Всем на Темайре распоряжаются лары. Вот и все о полушарии восхода. Перейдем теперь к полушарию заката, изучая его сверху вниз. На полуночи лежит Диори. Огромный и загадочный остров, весь закованный льдами, что необъяснимо при таларском климате, везде одинаковым, ровным, не знающим зимы, снега и льда. А посему все сходятся, что льды Диори имеют объяснение неестественное. Вглубь всей жуткой земли никто не рискует углубляться, да и на берегах Диори появляется еще меньше дерзких смельчаков, чем на рубежах Хельстада. Если хоть десятая часть страшных рассказов о поджидающих на Диори опасностях верна, а так оно, безусловно, и обстоит, то рекомо сокрытые там клады имеют надежнейших сторожей. Ниже, на одной примерно широте, расположены Фирейские острова Хайгрон и Бранлук. Фирейские острова числом 5 принадлежали когда-то королевству Димур, ныне стертому с лица земли глазами сатаны. После гибели метрополии жители острова, оказавшись без подданства и защиты, переселились на Бранлук. Также поступил и гарнизон, имевшегося на одном из островов военного порта, перейдя на ранерскую службу. Ныне на одном из них ранерцы заняли опустевший порт, приспособив его для своих нужд, ибо мимо того острова проходит морское течение, облегчающее путь их кораблям к Бранлугу, а остальные 4 необитаемы. Там пасутся стада одичавших коров, на которых охотится и гарнизон, и пираты, и проплывающие честные мореходы, имеющие потребность в свежем мясе. Далее лежит Хайгрон. Остров этот мал, площадью около 20 югеров, и почти весь представляет собой бесплодные скалы, если не считать узкой прибрежной полоски на закатной окраине, где расположился город с портом, наполовину принадлежащим Ганзе. Однако знаменит этот остров на весь Талар. В самой высокой точке Хайгрона стоит храм морского бога Руагату, и легенда гласит, что под этим именно храмом зарыто знаменитое копье морских королей, коим только и можно убить великого кракена. Поверье это идет из седой древности и чересчур устойчиво для простой сказки. Но поскольку его сопровождает столь же древнее поверье, гласящее, что разрушение храма Руагату или любой значительный ему ущерб вызовет страшное наводнение, всемирный потоп, не уступающий шторму, державы Веглавского Ковенанта, все без исключения, держат на острове свои воинские команды, бдительно охраняющие храм днем и ночью. Признаюсь, впервые я столкнулся со случаем, когда все государства столь единодушны в серьезнейшем своем отношении к старинной легенде. Так что поневоле начинаю думать, что для такого поведения у них есть свои причины, и пророчество оное в старые времена действительно прозвучало из уст кого-то, чьи слова сбывались. Но не возьму в толк, где можно было зарыть копье. Храм я посетил немедля, туда пускают в сопровождении чиновников в дневное время за умеренную плату, и, уверяю тебя со всей ответственностью, храм сей стоит на сплошной скале, где невозможно зарыть что бы то ни было. Позже уже на хороме, в кругу ученых, я со всем пылом новичка предположил, что речь идет об устроенном в подземелье храма тайнике. Но мои догадки тут же опровергли, рассказав, что за минувшие тысячи лет там, не выдавая своего подлинного лица, побывали многие колдуны и маги, а также горные инженеры и лозоходцы, поднаторевшие в поиске тайников и подземных полостей. И все они пришли к заключению, что подземелье храма, невеликое, кстати, тайников не содержит. Остается разве что предположить, что легендарное копье это, если и впрямь существует, магическим образом заключено в толще камня, откуда извлечь его может лишь посвященный. Случаи таковые нам известны на обеих планетах. И таларские ученые со мной всецело согласились. Ибо сами так думали, если копье существует, то разве что заключенным во внутренность камня, подобно мечу Фаморов или копью Гримтоса. Далее расположен Бранлук, размерами не уступающий Катайр Крафинду, а то и превосходящий. Владение это Ронерское. Только там, в силу неких природных особенностей, и растет на Таларе хлопок, коим занято две трети острова. Также и сахарный тростник, хоть и растущий в иных уголках планеты, на Бранлуге наиболее хорош и обилен. Им засажена оставшаяся треть острова, из него добывают как сахар, так и излюбленный моряками ром, каковой очищенный должным образом весьма хорош. Труд по возделыванию обеих этих культур крайне тяжел, и своей волей туда редко кого заманишь, разве что от крайней нужды. И потому ронерцы посылают туда каторжников, а также нанятых у нас на Сильване рабочих. К восходу от Бранлуга лежит Сигур. Остров этот невелик, размером в 500 югеров, но история его удивительна. Сигур, последний, сохранившийся над уровнем моря, клочок некогда обширного и богатого королевства, размерами не уступавшего некогда доброй четверти Харума, и включавшего в себя также Бранлук, но Бранлук был глухой окраиной, а Сигур — землями, расположенными вокруг столицы. 900 с лишним лет назад земля эта стала вдруг погружаться в океан, и на протяжении примерно 70 лет погрузилась почти вся, после чего море уже ни Сигур, ни Бранлук не тревожило. Людей за те 70 лет погибло немало, но поскольку погружение сие было не единовременной катастрофой, а постепенным опусканием суши, жертв все же насчитывается неизмеримо меньше, чем было бы при внезапном могучем катаклизме. И очень многие, прихватив то, что смогли погрузить на корабли, рассеялись по иным землям. А поскольку столица былого королевства, современный город Сигур, пребывает и ныне на суше, то за уцелевшей королевской фамилией сохранены все права, а за островом Сигур — права королевства, в качестве какового Сигур и состоит в Веглавском Ковенанте. Сам я, обремененный житейским опытом и таликой проистекающего отсюда цинизма, полагал, что причиной такого великодушия послужил отказ сигурского короля от образовавшегося острова Бранлук в пользу великих держав. Добавлю, что державы долго вели войны за единоличное обладание сим островом, пока там окончательно и безраздельно не утвердился Ронеро. Есть историки на Таларе втихомолку со мной согласны, но в архивах письменных следов такой сделки нет, разве что в королевских, нам недоступных. Ныне на Сигуре, кроме одноименной столицы, понятно, весьма обезлюдившей, сохранился еще невыразимо прекрасный город Сигула, о котором толкуют, что за красоту его пощадили даже морские демоны или сам Руагату, коего суеверная молва почитает виновником гибели королевства. Население Сигуры сейчас не превышает 10 000. Там обитает королевская фамилия с изрядным количеством дворян, и жизненный уклад разительно отличается от бытующего в иных странах. Из-за того, что крестьян и ремесленников осталось крайне мало, ибо именно они в первую очередь бежали из гибнущей страны, а дворян, так и не покинувших в свое время Сигур, насчитывается преогромное количество, то большинство из них ради пропитания пришлось освоить занятия, почитавшиеся до того презренными. И нынешний Сигур является собой зрелище редкостное. На каждом шагу там можно встретить бакалейщика или гончара, а то и пахаря, щеголяющего при прадедовских золотых шпорах и золотой цепи, дабы подчеркнуть свое происхождение. Дворяне составляют 9/10 всего населения, но подлинно дворянский образ жизни ведут не более 200 из них, а прочие заняты делами, относящимися в других краях к обязанностям золотых, серебряных, бронзовых и частью медных гильдий. Жизнь на Сигуре была бы и вовсе скудна, не сдавай короли 3 порта в аренду гонзейца. Почти в центре полушария заката расположены острова Девайкир числом 9. Иные из них богаты золотом и серебром. По одному острову принадлежит Снальдеру, Ронеру и Гароту, устроившим в своих владениях рудники. 2 заняты ганзой, но не слышно, чтобы там добывали драгоценные металлы, разве что по купеческой привычке это держится в тайне. По одному острову досталось Лорану и Харлану, безрезультатно пока что ведущим поиски. 2 острова бесхозны. И все, кому вздумается, и государственные рудознатцы, и одинокие ловцы удачи, ищут там следы ценных руд. Если найдут, следует ждать войны за обладание данными островами. Поскольку оттуда на континент часто отплывают корабли, груженные золотом и серебром, вокруг островов Девайкир прямо-таки роятся пираты. Правда, остается неподсчитанным, сколько из них старается ради собственной выгоды, а сколько замаскированные морские офицеры соперничающих держав или попросту нанятые означенными державами каперы. На полуночном восходе лежит море мрака. Таинственная обширная область, укутанная нетающим густым туманом, куда даже пароходы с запасом угля заходить не рискуют. С превеликим трудом, выложив столько золота, что хватило бы на покупку неплохого 3-мачтового корабля, мне удалось уговорить капитана, далеко не самого трусливого из известных мне таларских мореходов, углубиться в море мрака на лигу. И многое я понял, так что отныне не стану упрекать в трусости тех, кто опасается входить в море мрака. Но сам туда непременно вернусь для обстоятельной экспедиции, как только подыщу надежную команду и добрый корабль. Примечание. Намерение это осталось неосуществленным, хотя кое-какие шаги Гонзак успел предпринять. Конец примечания. На полудне лежит остров Дике, немногим менее Бранлуга. Принадлежит он Гароту, обитаем и многолюден, но не пашни и пастбища составляют главную его ценность. В горах, в срединной его части, добывают знаменитый пещерный жемчуг, синее чудо, приносящее королям Гарота немалый доход. Растет там еще красное дерево, а в горных копьях добывают красную яшму и полосатую, а также особый род аметиста, именуемого бархатным. Фиолетовый цвет его при вечернем освещении изменяется в густо-красный. Примечание. За полосатую яшму малосведущий в горном деле Гонзак принял

Золотой аурей равен серебряному аурею, равен 25 серебряным сестерциям. Есть еще золотые монеты, токен 5 ауреев и солид 10 ауреев. Серебряный сестерций равен 10 медным сестерциям, равен 200 медным грошам. Медные монеты полугрош, грош, тройной грош, семигрошевик, десятигрошевик, сестерцы, ливра. Монета в 5 медных сестерциев. Все монеты круглые. Для Бранлуга чеканятся все их виды, но именуются они островными. И вместо королевской короны на них изображен государственный герб. Снольдер. Золотой динарий равен 50 серебряным артигам. Есть золотые монеты, латеранский золотой артиг, динария, двудинарий, 2 динария, сфинкс, 3 динария, цехин, 7 динариев. Хождение имеет главным образом в Ратагайской пуште. Серебряный артиг равен 14 серебряным патагонам, равен 280 медным гратирам. Медный гратир равен 5 пулам. Есть монеты в 1, 2, 3, 4 пула. Все монеты круглые. Сфинкс еще с отверстием посередине. Для Катар-Крафинда чеканятся морские деньги. Гарот. Золотой статер равен 40 серебряным ассам, либо 10 серебряным венталам, равен 600 медным ассам. Есть двойной статер, тройной статер и галия, монета в 7 статеров. Медный ас равен 3 медным патарам. Есть монеты в пол асса, пол патара, двойной патар. План. Златник равен 20 серебряникам, равен 280 медным шелегам. Есть двойной златник, тройной и медведь, монета в 5 златников. Медный шелег равен 7 круцежам. Есть полукруцеж. Шаган. Золотой орд равен 14 серебряным фартингам и 140 медным фартингам. Есть двойной орд, колокол, монета в 3 орда. Серебряный фартинг, двойной серебряный, медный полуфартинг, фартинг, тройной фартинг. Монеты всех трех держав круглые, кроме восьмиугольной, в один гландский круцеж. Для острова Дике в Гароте особых денег не выпускается, хотя в последнее время это, кажется, намерены сделать. Харлан. Золотой скеллер равен 25 серебряным скетам, равен 500 медным билонам. Есть монеты в 3, 6 и 10 скеллеров. Серебряный болиган равен 5 скетам. Медные — четверть билона, полубилон, билон, двойной билон, пятерик и семерик. Все золотые монеты круглые. Болиган — семиугольный, пятерик и семерик — семиугольные с отверстием в середине. Лоран. Золотой динарий равен 28 серебряным фоллисам, равен 280 медным фоллисам. Есть двойной динарий, роза 5 динариев и суверен 15 динариев. Серебряный фоллис равен 7 медным караунам и 10 медным фоллисам. Медный полуфоллис, фоллис, караун, фоллис с барашком 3 фоллиса, 5 фоллисов. Все золотые и серебряные монеты прямоугольные. Один из лоранских королей, 1500 лет назад заменивший такими монетами круглые, спесиво заявил, пусть они и неудобнее круглых, зато свидетельствуют о нашем величии. В те времена Лоран считался самой мощной державой континента, каковую роль со временем утратил, но облик денег остался прежним. Все медные монеты круглые, с отверстием посередине. Балонг. Вместо золотых монет там находятся в обращении денежные знаки в 5, 7, 10, 14, 40 и 100 дукатов, с большим мастерством изготовленные из ввозимого с Сильваны в малых количествах самшитового дерева, на таларе непроизрастающего. Они обеспечены сокровищами особой кладовой круглой башни, довольно большого размера, круглые, и охотно принимаются на всем таларе. Нужно заметить, что порой их подделывают, точно так же, как и металлические деньги. Есть серебряные монеты в 1, 2, 3 и 4 дуката, медные в 1, 2, 5 и 10 дирхамов.